Речь пойдет об упрямой девчонке, не пожелавшей покориться обстоятельствам и довериться инстинкту самосохранения. Девчонка это, видимо, производила впечатление на людей, столкнувшихся с ней в лагерных бараках. Она промелькнула в книжке «Гинзбург». В камере в Бутырках немка демонстрировала шрамы от избиений в гестапо и другие, появившиеся во время допросов на Лубянке. Сокамерницы, принадлежавшие на воле к несгибаемой железной когорте, сразу зачислили немку в число агентов империализма. Гинзбург хотела вступить с ними в спор, но ее остановила совсем молоденькая девочка. «Не спорьте с ними, вы же видите, какие они фанатички». Девочка эта сохранила разум. И еще нечто другое. И это определило ее судьбу на многие годы. Н.Н. попала на Лубянку совсем молодой, в сущности, девочкой. Причин к тому было много. Происхождение, одновременно дворянское и революционное. Биография. Она родилась и выросла за границей среди эмиграции дореволюционного периода. И главное – характер, открытый и вольнолюбивый. Любой из этих пунктов мог привести к гибели и был равносилен уголовному преступлению. В некоторых случаях все же беда проходила мимо. Всех не пересажаешь. Ведь брали тех, кто попадался под руку, в поучение прочим. Иного человека за дурной характер отправляли в лагерь, а другой оставался дома. Все зависело от удачи и от случайности. Удивительно, что многие из уцелевших не сознавали, как им повезло. Террор в том и заключается, что берут кого попало для острастки, оставленных на воле. Н.Н. не повезло. Ее посадил милый юноша, наверное, партнер по танцам или другим развлечениям. Юноша был из интеллигентнейшей семьи, легально марксистского толка. Вероятно, он с детства наслышался про разумный эгоизм и, вызванный на Лубянку, применил там свои теоретические идеи. Ну, проще говоря, он не устоял перед угрозами и обещаниями. И продал чуть знакомую барышню. А для этого требовалось немного. Назвать фамилию, адрес, круг знакомых и повторить 2-3 сказанные фразы. Если такой юноша обладал нежной душой, он мог утешать себя тем, что никаких преступлений барышни не знал и потому выдать ее не мог. Он просто заметил, что Н.Н. болтала в гостях с таким-то, может, даже с иностранцем, и сказала ему: юноша из хорошей семьи то-то. Для успокоения собственной совести юноша подобные вещи доносом имел право не считать. Про него я знаю, что жизнь он прожил спокойно, репрессиям не подвергался, и, встретив в новой эпохе возвращенную и реабилитированную Н.Н., никакого смущения не обнаружил. Н.Н., по свойственному ей легкомыслию, не стала поминать прошлого и только рассказала нескольким друзьям про приятную встречу. Неизвестно, одна ли Н.Н. оказалась жертвой интеллигентного юноши. Но сейчас он уже никому вреда не принесет, поскольку весь аппарат омоложен, а герои старой драмы уже получают пенсии. Мстить подонку Н.Н. не собирается. А он спокойно доживает жизнь. Разумный эгоизм себя оправдал. Толпы разумных эгоистов, отправивших на каторгу друзей и знакомых, ходят по нашей земле.